Железный посыл или жизнь в седле Николая Насибова, мастера жокея международной категории, чемпиона и рекордсмена Советского Союза, трехкратного победителя приза Европы, призера Вашингтонского кубка и триумфальной арки, государственного тренера скаковых лошадей. Рассказано им самим. Часть первая. Порода сказывается. Глава первая. Мы стояли на ипподроме под Парижем. Каждый день приходили к нам русские. Вдруг пришел Вингфильд, знаменитый Джеймс Вингфильд, скакавший некогда с успехом в Москве у Монташевых. Мое почтение. Драгоманов, наш глава, тут же узнал его. Некоторые имена и конские клички изменены, но все правда. Узнаете? Мальчиком у вас ездил. Пошли мы с гостем по конюшне. Про Анилину он сказал. Хорош. Но тела скакового пока нет. Эти слова вспоминал я на старте. Каждый заперт в отдельной кабинке. Звонок, дверцы открываются, пошел. Ничего этого Анилин в жизни своей не видел. И как приехали в Париж, робел. И я боялся. Кабинка до того узка, что у всадника, если только лошадь чуть попятится, колени оторвет. «Ты уж, Николай, как-нибудь выскочи», — попросил Драгоманов. «Как-нибудь Насибов делать ничего не привык. Насибов есть Насибов». Я заставил Анилина прижаться носом к дверце и освежал его поводом, дожидаясь последнего мгновения. Слева от меня виднелся английский премьер-жокей Пигот. Драгоманов про него рассказывал. Прадед его тоже скакал у нас в России. Как-то побился с Болотовым, что объедет, и проиграл. Тут же прямо с весов пошел в туалет и принял яд. Вот это я понимаю порода. Добавим, жили Пиготы на Малой Димитровке, дверь в дверь с Чеховым, и попали в его письма, так же, впрочем, как французы в рассказы. Правда, для жокея нынешний Пигот высоковат, верзила, и глуховат к тому же. Но этим он даже пользуется. С ним ухо надо держать востро. Как ты мне в скачке кроссинг сделал? Поперек дороги поехал и круп подставил. Что ж ты делаешь, после спрашиваю. Простите, сэр, не слышал ваших копыт. В Париж Пигот только утром прилетел. Где, говорит, эта скотина, которую мне погонять предстоит? А скотина еще в прошлом году оценена была в 250 тысяч. Старт. Я кинул жеребца из коробки. Вылетая, услышал слева шум. У Пигота лошадь не пошла. Он спокойно, как профессор, прописал ей хлыста. Но жеребенок заупрямился, и англичанин невозмутимо остался на старте. А как только расседлал, отправился в аэропорт и улетел. Вечером он скакал в Токио. Я с 15-го места переложился на 5-е, поработал поводом, вырвал голову скачки и повел. Драгоманов скажет, зачем, сидел бы себе и выжидал. Я знаю, зачем. Едут французы кучно, сторожат друг друга, а потом идут на рывок. Мне же выгоднее взять их на силу. Эх, качал я поводьями, было бы время пару пробных галопов сделать, дыхание жеребцу открыть, как бы сейчас от них ушел. Говорил ведь, говорил. Что-нибудь одно, или производителем стоять, или на приз скакать. А мне случной сезон, селекционный план. Вот вам и план. Маленький, давай. Ходи конем с расчетом. Есть среди жокеев, конечно, слишком уж шахматисты. Выигрывают в уме, а в скачке всякая неожиданность вышибает их из седла. Когда скакал я первый раз за океаном, Нас толкнули, гарнир упал на колени. Если бы я переживал или рассчитывал, то моя бы скачка и кончилась. Но я, когда скачу, вижу все примерно так, как вы за обеденным столом. У финиша гарнир был вместе с головными лошадьми. Слезаю, Драгоманов говорит. Коля, у тебя лицо в крови, а я и не заметил. Это гарнир, когда с колен подымался, меня по портрету задел. С Анилиным мы были уже у полукруга, когда услыхал я и понял, вот он. На нас надвигался морской орел, лошадь века. Любое животное с гривой и хвостом можно назвать лошадью. Чем не лошадь? Ржет, брыкается, ушами шевелит. Но из того, что не все лошадь видели, еще не следует, будто и не бывает этого жеребец дарования, кобыла талант. Был же наш крепыш, был итальянский феномен Рибо, и вот он, морской орел. Я взял Анилина на себя. С другим соперником я стал бы резаться именно здесь, чтобы вымотать его, бить на силу. Но лошадь, чей класс измеряется веком, не очередная знаменитость. Другая дистанция, так сказать. Пусть делает скачку, а я дам своему передохнуть. Гнедой, глубокий, но не крупный, не без пороков, который, однако, составляет шик классной лошади, морской орел, поравнялся со мной. Пожалуй, 2, а то и все 3 миллиона за него после этой скачки дадут. Плечо какое! Куда ногу выносит? Рычаги! Его жокей, золотой мальчик, просто притулился на седле. Стремена у него были до того короткие, что он почти стоял на спине у жеребца. Французы вообще сидят невообразимо коротко. Я уперся в повод, чтобы поддержать Анилину голову и дать ему вздохнуть у последнего поворота. Иногда меня спрашивают, а мустанга вы перегоните? Мустанга, то сказки, а у нас скачки. Скаковая лошадь несется так, что никаким легендарным вашим мустангам не снилось. На Вашингтонский кубок ехали, мировой рекорд побили. Анилин тогда третьим был. И мне же еще говорят, что ж вы так? Да ведь там не лошади Пржевальского скачут. Вашингтонский кубок штурмовал я из года в год. И он был бы у нас, пожалуй, если бы скакать на него сразу после того, как Анилин взял приз Европы. Вот когда дыхание у жеребца открылось. «Нет такой лошади, которая могла сделать 2 резвых броска по дистанции», — говорили эксперты. Но мы с Анилином их сделали, и надо бы сразу в самолет и на Вашингтонский. Но, говорят, Коля, вдруг после такого триумфа жеребца скомпрометируешь. Я и остался. «Ревуар!» — крикнул мне через плечо золотой мальчик. «Резервуар, резервуар!» — сказал я в ответ. Глядя вслед уходящему морскому орлу, я точно представил себе, что теперь дома скажу. Поймите, с каким классом мы соревнуемся. Куда бы ни приезжали советские конники, они несут с собой прогрессивные идеи. А какие идеи, я хотел бы знать, если... И взялся за хлыст. Анилин прижал уши, как бы спрашивая, чего тебе еще нужно? А помнишь, друг, говорили нам, сделайте все возможное. Так что, дорогой, ноги переставлять надо. Насибов не бьет, Насибов обозначает удар. Лавина копыт сзади навалилась на меня. Французы рванулись. 600-тысячный барбизонец, которого жокей лупил с плеча, бил меня, судя по всему, за 4-е место. Эй, маленький, надай, а! 500 000 за Анилина предлагали. Вот что значит в такой скачке остался 5-м. После проводки и уборки, когда жеребец успокоился и поел кашей за трубей, Драгоманов, как обычно, уселся писать свой дневник. Я заглянул ему через плечо. Он выводил. кормилец, так называл он Анилина, прошел хорошо. Николай проявил, однако, свое обычное упрямство, ведь я просил его не водить скачку. Ехал бы по другим лошадям, могли бы на одно-два места оказаться ближе. Но его не переломишь. Он считает, что только он. — Что это вы пишете такое? — спросил я. — Правду, — ответил Драгоманов. Мы принципиально сцепились. Но опять пришел Вингфильд и совсем чисто сказал. — Поздравляю с хорошей ездой. — Водить не надо было, — твердил свое Драгоманов. Но Вингфильд взял мою сторону. — Тогда разыграли бы еще резвее, — сказал он. — А вам это невыгодно. Сила у вас есть, а вот спит. Он чмокнул губами. Видели, как морской орел всех раскидал? Такие лошади, — отозвался Драгоманов, — раз в столетие рождаются. Да, это в нем святой Симеон скачет. Помните святого Симеона? Еще бы. Но ведь в России была эта линия через Сирокко, внука Симеона. Где же она? Война, — объяснил Драгоманов, а после уже добавил. Старик прав. Где святой Симеон в родословной сидит, там и настоящий класс. Как покойный друг Миша детей Сирокко искал. Речь идет о крупном специалисте, выдающемся знатоке конской породы, много сделавшем для восстановления нашего коневодства после войны, Михаиле Тиграновиче Калантаре. Их угнали у нас во время оккупации. Миша после войны всю Восточную Пруссию изъездил, даже в предсмертном письме написал. Не удалось мне найти сыновей Сирокко. Линия эта вся ушла у нас в матке. Нужен жеребец из семейства святого Симеона. В этом гвоздь нашей селекционной работы. Он еще остыть не успел, когда я это письмо читал. Святой Симеон нам нужен. Вернемся. Надо будет маршалу еще раз доложить. Пришли поздравлять французы, хозяева ипподрома, а с ними несколько русских и еще агент по транспортировке лошадей, голландец Вандершрифт. Драгоманов поднялся им навстречу, выслушал в восторге, подтянулся и сказал: «Мы благодарны». Я же, глядя на драгомановскую статую, в который раз сказал себе: кавалерист. И ростом, и по взгляду на лошадь кавалерист. Откуда эта любовь к рыжим, к вислым задам и массивной линии Тагора? Вот так же стоит он с телефоном в руке и отвечает в трубку. Слушаю, товарищ маршал. Так точно, товарищ маршал. Кавалерийская закваска. А я жокей. И на лошадь смотрю, как жокей. На все вообще я смотрю, как жокей. Развели мы с Драгомановым, что имелось у нас для наружных втираний Анилину, в пропорции 1:3. Отметили хорошую езду. Русские запели. Один, хотя и пожилой, пел совсем хорошо. Драгоманов шепнул мне: этот из породы знаменитых гитаристов. Я мальчишкой слышал его отца. И Драгоманов тоже запел. Петь не может, но не песни поет, а свою жизнь. Поэтому многое из того, что говорит он о лошадях, и я с ним не согласен, я ему прощаю. Все поддержали Драгоманова. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Послышался у конюшни автомобиль, и вбежала девушка из нашего посольства. Обычно она приходила утром, переводила нам на целый день разговоров с французами и уезжала. А сейчас она сразу выкрикнула: «Москва вызывает!» Драгоманов поднялся, как памятник Котовскому, и удалился с ней.